Но вот чего вы не знаете, господин профессор, или знаете, но не могли сказать из-за вашей цензуры. Такая великая храбрость осталась безымянной. В Англии никогда не разрешалось произносить имена ирландских героев. В вечер высадки телеграммы адмирала де Рубека умолчали о названиях наших полков. Полтора года сражались мы. Полтора года. Вы знаете, как за английского короля, за нашего прусского короля. Теперь, конечно, совсем кончено. Кончено. Вольно же маленьким синим солдатикам, которые спешат там внизу, на этом вокзале, продолжать адскую сарабанду. С нас довольно, у нас иной долг. Какой? Он в окопах Ирландии, господин профессор, не в окопах Франции. Ледяной ветер надул занавески и донес до нас новый зловещий звук рожка. «Уходит еще один полк», — сказал старик. «Какой ужас! Несчастные! Даже если они победят, воспоминания о понесенных ими жертвах, как будет оно тяготеть над ними, когда они будут сидеть за зеленым столом мирной конференции?» И опять повторил. «Какой ужас! Какой ужас! Что же, по-вашему, должны мы делать?» — спросил я, охваченный мучительным чувством. Гул вокзала под нами замер, а вместе с ним немного затихло и возбуждение господина Таранса. Он заговорил теперь почти совсем спокойным голосом. «Нужно сказать правду. Сегодняшняя правда об Ирландии уже не совпадает с заключением вашей статьи. Этот героизм, говорите вы, доказывает, что Ирландия окончательно поняла, что помимо восстания есть иные методы добиться признания ее прав. В этом смысле ирландские солдаты в Дарданеллах и в Сербии определенно подали свой голос против убийц 1882 года. Нет, господин профессор, это не так. И я сейчас докажу вам. Сражавшиеся в Дарданеллах и убийцы в Феникс-парке совсем не противоположны одни другим. Напротив, это все те же люди, тем же одушевленные, все те же. Он встал. Господин профессор, это я 6 мая 1882 года в 10 часов утра в Феникс-парке ударом кинжала убил лорда Фредерика Кевендиша, помощника государственного секретаря Ирландии, а мои товарищи разделались с государственным секретарем Берком. И все это на глазах вице-короля, лорда Спенсера, который из окна дворца видел эту маленькую схватку, не понимая, в чем дело. Это еще не позабыто. Вы знаете, каким позором весь мир заклеймил казненных? И вот теперь, через 30 лет, меня восхваляют за то, что я убил в Дарданеллах несколько турок. Не значит ли это, что с ирландской точки зрения, а лишь одна она важна мне, что с этой точки зрения прав убийца, а не солдат? —